Глава 20. Майкл по своему обыкновению поступит так, как пожелает. Графиня Килмартин, Хелен Стерлинг, отвечая на письмо, полученное 3 дня назад. Последующие дни не принесли желанного спокойствия. Она пыталась обстоятельно обо всем подумать с позиции здравого смысла, но так и не могла найти никакого решения, не могла понять, как ей действовать дальше. Ведь она была с ним уже дважды. Дважды с Майклом. Хотя бы поэтому ей уже следовало принять его предложение. Ведь это же очевидно. Она спала с ним и, возможно, уже носила его ребенка, хотя это маловероятно, если вспомнить, что от Джона она забеременела только спустя 2 года. Но и без возможной беременности выбор был ясен. В мире, в котором она родилась и жила, подобные отношения всегда вели лишь к одному. Она должна за него выйти, но все равно никак не могла себя заставить сказать «да». Какой-то голос внутри останавливал ее, и Франческа замирала на месте, не в силах разобраться в собственных чувствах. Майкл, конечно, ничего не понял. Да и могла ли она его в этом винить, если сама себя не понимала? «Завтра утром я зайду к викарию», — прошептал он ей на ухо у домика садовника, помогая усесться в седло. Франческа тогда проснулась в домике уже вечером и была одна. На подушке лежала записка от Майкла. Он повел Феликса в Килмартин и скоро вернется со здоровой лошадью. Он привел только одну лошадь, но на этот раз не уселся с ней в одном седле, а расположился на крупе. «Я не готова», — сказала Франческа, чувствуя, как накатывает паника. «Не надо к викарию, не сейчас». Его лицо потемнело, но он не стал развивать эту тему, сказав только «обсудим это позже». Весь путь они проехали в молчании. Когда они, наконец, очутились в Килмартине, Франческа попыталась улизнуть в свои покои, мол, ей необходимо срочно принять ванну. Но Майкл крепко схватил ее за руку и отвел в розовую гостиную. Так она опять оказалась с ним. За закрытыми дверями. «Что все это значит?» — спросил он. «Ты о чем?» — не уступала она, стараясь смотреть сквозь него. Взгляд ее упал на стол, тот самый, на который он усадил ее вчера вечером, а потом вытворял нечто немыслимое. От одного воспоминания тело покрылось мурашками. «Ты понимаешь, о чем?» — нетерпеливо сказал он. «Майкл, я... Ты выйдешь за меня?» — требовательно спросил он. «Господи, ну почему он отважился на этот вопрос? Как легко ей было увиливать от темы, пока он не спросил ее напрямую?» «Я... Ты выйдешь за меня замуж?» — повторил он жестче, почти резко. «Не знаю», — наконец выдавила она. «Мне нужно время». «Время на что?» — он явно сердился. «На то, чтобы я старательнее стал пытаться сделать тебе ребенка?» Франческа отшатнулась, как от удара. Майкл грозно шагал на нее. «Учти, именно так я и буду делать. Возьму тебя немедленно, а позже вечером еще раз и завтра 3жды, если потребуется». «Майкл, хватит!» — прошептала она. «Я спал с тобой», — говорил Майкл, уже не стараясь подбирать слова. «2жды. Ты уже не девица и должна понимать, что это значит». Но как раз именно потому, что Франческа была вдовой, а не девицей, она могла ответить. «Знаю. Но если я не забеременею, то значения это не имеет». Майкл прошипел отвратительное слово. Она бы никогда не подумала, что он способен произнести нечто подобное при ней. «Мне нужно время», — повторила она, обхватив себя за плечи. «Для чего?» «Не знаю. Мне надо подумать. Не знаю». «О чем тут думать?» — рявкнул он. «Во-первых, о том, станешь ли ты хорошим мужем», — огрызнулась она. Она тоже уже рассердилась. Майкл отступил на шаг. «Что это значит?» «Тебе напомнить о том, как ты себя вел в прошлом?» — прищурившись, спросила она. «Отнюдь не как образец христианской добродетели». «И я слышу это от женщины, которая несколько часов назад приказывала мне снять кальсоны», — съязвил он. «Прекрати говорить эти мерзости», — негромко сказала Франческа. «А ты прекрати меня злить». Она прижала пальцы к вискам. «Боже, Майкл, неужели так трудно дать мне время на размышления? Немного времени!» Только правда-то была в том, что она боялась даже думать об этом. Ведь если подумать, то к какому выводу она придет? Что она распутница, шлюха? Она же поддалась примитивным чувствам и испытала совершенно неприличное удовольствие с мужчиной, который не был ей мужем. При том, что с мужем, которого любила всем сердцем, она никогда не испытывала ничего подобного. Франческа даже не подозревала, что бывает такое удовольствие. Однако с Майклом она это познала, который, к слову, был ее другом, а стал любовником. «Боже, да что же это творится?» «Прошу тебя», — прошептала Франческа, — «я хочу побыть одна». Майкл пристально смотрел на нее, не отводил глаз так долго, что ей уже стало не по себе, но, наконец, опять выругавшись, удалился. Франческа обессиленно опустилась на софу, схватившись за голову. Она не плакала, сама не знала почему, но ни слезинки не проронила. Майклу никогда не понять женщин. Изрыгая грязные ругательства, он стащил с ног сапоги и швырнул обувь в дверцу шкафа. «Милорд?» — камердинер неуверенно высунулся из гардеробной. «Не сейчас, Риверс!» — рявкнул Майкл. «Хорошо, милорд», — проговорил камердинер, забирая хозяйские сапоги. «Только сапоги заберу, чтобы почистить». Майкл снова выругался. «Или, возможно, сжечь», — поправился Риверс. Майкл заворчал, как злобный пес. Риверс испарился, даже дверь за собой забыл закрыть. Майкл захлопнул ее пинком и пожалел, что та не слетела с петель. Жизнь отказывает ему даже в этом малом удовольствии. Он принялся метаться по комнате, время от времени останавливаясь у окна. Майкл никогда и не стремился понять женщин. Ему это было не нужно. Но он был уверен, что Франческу понимает. У него не было сомнений, что она выйдет замуж за мужчину, с которым переспала, да еще и дважды. Даже если один раз она могла счесть ничего не значащей ошибкой, то уже два. Не могла она отдаться дважды мужчине, которого не ценила. Но нет, он ошибся, — подумал Майкл с кривой ухмылкой. Она была вполне не прочь использовать его для собственного удовольствия, что успешно делала. Она проявляла инициативу, брала, что пожелает, и уступила ему роль ведущего только когда сочла нужным. Она его использовала. Майкл и подумать не мог, что Франческа способна на такое. Неужели она и с Джоном так себя вела? Позволяла себе командовать. Майкл замер, словно ноги приросли к ковру. Джон. Про Джона-то он совсем забыл. Да как он мог? Долгие годы, каждый раз, когда в поле зрения оказывалась Франческа, Джон, подобно призраку, был рядом с ней. Поначалу как олицетворение его совести, а потом просто памяти. Но Майкл совсем забыл о Джонни с тех пор, как заговорил с Франческой о браке в розовой гостиной. Конечно, брат не совсем стерся из его памяти. Он был слишком дорог Майклу, да и Франческе тоже. И все же, будучи на пути в Шотландию, Майкл позволил себе думать об этом браке и понял: «Я и в самом деле могу на ней жениться. Могу сделать ей предложение. Я правда могу». С тех пор ему перестало казаться, что он хочет похитить жену Джона. В конце концов, Майкл не молил небеса о графском титуле. И даже Франческу заполучить не мечтал, поскольку смирился с мыслью, что она никогда не будет ему принадлежать. Но Джон умер. Он умер. И никто в этом не виноват. После смерти Джона жизнь Майкла кардинально изменилась. Неизменным осталось лишь одно. Он по-прежнему любил Франческу. Господи! Как же он любил ее! Их браку ничто не препятствовало. Ни законы, ни обычаи, только больная совесть. И та замолчала. Наконец Майкл осмелился задать себе вопрос. Что подумал бы об этом браке Джон? И внезапно понял, что брат бы благословил этот союз. Джон был великодушным человеком. Любил Франческу и Майкла тоже. Он был бы рад, если бы Франческу кто-то любил так же, как он любил ее сам, как любит ее Майкл. И Майклу он пожелал бы счастья. Майкл и подумать не мог, что у его жизни будет когда-нибудь что-то общее с этим словом — счастье. Подумать только! Франческа ожидала, что Майкл придет, но когда он наконец постучал в ее дверь, все равно подпрыгнула от неожиданности. Но еще сильнее удивилась, увидев за дверью не Майкла, а горничную с ужином. Подозрительно сощурившись, она окинула взглядом коридор, выглядывая засевшего в засаде и готового в любой момент на нее кинуться из-за угла Майкла. Его нигде не было. «Его светлость предположил, что вы проголодались», — сказала горничная, поставив поднос на комод. Франческа кинула взгляд на поднос в поисках записки, цветка или чего угодно от Майкла, но ничего не увидела. Не было от него ничего и весь вечер, и все утро. Ничего, кроме подноса с завтраком и слов горничной. «Его светлость предположил, что вы проголодались». Франческа попросила у него время на размышление, и он ей его предоставил. И это ужасно. Хотя, конечно, если бы он проигнорировал ее желание и докучал ей своей персоной, было бы еще хуже, потому что в его присутствии она не могла мыслить адекватно. Не могла она ему доверять с этими его томными взглядами и соблазнительными вопросами. «Ты меня поцелуешь, Франческа? А дашь мне поцеловать тебя?» Под обжигающим взором его серебристых глаз она теряла контроль над собой и уже не могла сказать «нет». Он гипнотизировал ее. Это единственное разумное объяснение. Этим утром Франческа оделась сама, выбрав практичное будничное платье для прогулки. Просидеть весь день в своей комнате она не хотела, как, впрочем, и бродить по Килмартину, боясь на каждом шагу наткнуться на Майкла. Пусть на прогулке она тоже не застрахована от встречи с ним, Майкл где угодно ее отыщет, но пусть при желании хотя бы постарается. С аппетитом разделавшись завтраком, даже странно, что в таких обстоятельствах аппетит у нее не пропал, Франческа выглянула в коридор, чтобы понять, не поджидает ли ее опасность уже за дверью. Тихо выскользнула из своей комнаты и поспешила к выходу, надеясь остаться незамеченной. Вела себя как какой-то вор, а не хозяйка. «Вот до какой жизни он меня довел», — подумала она сварливо. Ей повезло не встретить Майкла ни в коридоре, ни на лестнице. Ни в одном из залов тоже. Добравшись уже до парадной двери, Франческа недовольно нахмурилась. «Да где же он?» Разумеется, видеть его не хотелось. Но после всех этих волнений было даже как-то обидно нигде с ним так и не пересечься. Рука ее легла на ручку двери. Нужно было бежать со всех ног, пока была возможность. Но Франческа медлила. «Майкл!» — чуть слышно произнесла она. Ее никак не покидало чувство, что он где-то здесь, наблюдает за ней из-за угла. «Майкл!» — повторила она чуть громче, оглядываясь по сторонам. Никого не было. Франческа покачала головой, поражаясь собственному поведению. Теперь у нее еще и мания преследования. Оглянувшись напоследок, она вышла наружу, так и не заметив Майкла за поворотом парадной лестницы. Он действительно наблюдал за ней с нежной улыбкой. Франческа гуляла до тех пор, пока усталость не взяла свое. Часов 6 или 7 она бродила по окрестностям и теперь, уставшая и голодная, мечтала лишь о чашке чая. Да и все равно домой придется вернуться, рано или поздно. Франческа украдкой проскользнула в дом, рассчитывая пробраться в свои покои незамеченной и пообедать в одиночестве. Но не успела она дойти до лестницы, как ее окликнули по имени. Майкл, конечно же, он ее звал. Глупо было ожидать, что он надолго оставит ее в покое. Только вот что странно. Франческа не была уверена, почувствовала она при этом раздражение или облегчение. «Франческа!» — снова послышался голос, и Майкл показался в дверях библиотеки. «Подойди сюда!» Говорил он как-то слишком приветливо, и Франческа не понимала, что он делает в библиотеке и почему ее туда зовет. Почему не опять в розовую гостиную, где все напоминало об их первой вспышке взаимной страсти, и не в зеленый салон, где множество роскошных диванов с подушками? Библиотека же совершенно не подходит для обольщения. «Франческа!» — опять позвал он ее. По его голосу она поняла, что ее нерешительность его забавляет. «Что ты делаешь в библиотеке?» — спросила она по возможности ровным голосом. «Пью чай». «Чай?» «Ну, знаешь, сухие листочки заваривают в кипятке. Разве ты не пробовала?» Франческа поджала губы. «Но почему именно в библиотеке?» «А чем библиотека тебе не по нраву?» Майкл отступил на шаг и вытянул руку в приглашающем жесте. «Совершенно невинное помещение». Франческа надеялась, что не покраснела. «Как погуляла?» — любезно поинтересовался он. «Хорошо». «День сегодня выдался чудесный». Она кивнула. «Хотя земля местами, наверное, пока не просохла после вчерашнего». «К чему весь этот разговор?» «Чаю?» — предложил Майкл. Франческа кивнула и изумленно наблюдала, как он сам наливает ей чай. Мужчины же никогда не разливают чай. «В Индии я частенько занимался чаем сам», — объяснил он, словно поняв, о чем она думает. «Вот, держи». Франческа взяла изящную фарфоровую чашку и некоторое время просто держала ее, наслаждаясь теплом, проникающим в ее ладони. Потом подула на чай и сделала маленький глоток, чтобы проверить, не слишком ли он горяч. «Печенье?» Майкл протянул ей тарелку с множеством сладостей. Желудок предательски заурчал, и Франческа сразу взяла печенье. «Очень вкусное», — заметил он. «Я целых 4 штуки съел, пока тебя дожидался». «А долго ждал?» Спросив, Франческа поразилась тому, как прозвучал ее голос. «Примерно час». Она сделала еще глоток. «Но чай совсем горячий». «Я велел, чтобы заваривали свежий каждые 10 минут», — сказал Майкл. «А...» Франческа никак не ожидала подобной предусмотрительности. Майкл чуть изогнул бровь, и Франческа не поняла, сделал ли он это намеренно. Он всегда отлично контролировал выражение своего лица. Из него вышел бы отличный игрок, если бы он был азартен. Но левая бровь не всегда его слушалась, и Франческа это давно заметила. Как заметила и то, что бровь эта дергалась в те моменты, когда Майкл старался сохранять бесстрастное выражение лица. Это свое открытие она держала в тайне. Это было для нее своеобразным окошком в его душу. Но нужно ли ей сейчас такое окошко? Она не знала. Сейчас любая близость с ним была ей в тягость. К тому же Франческа понимала теперь, что заблуждалась, полагая, что может заглянуть в его душу. Майкл взял печенье с малиновым вареньем и отправил в рот. «И что все это значит?» — спросила Франческа, поскольку не могла больше сдерживать любопытство. У нее появилось неприятное чувство, что ее, как животное, откармливают перед забоем. «Что, чай?» — поинтересовался он, доживав печенье. «Чай — это всего лишь чай, если ты все-таки о нем». «Майкл, я подумал, ты захочешь поскорее отогреться после прогулки». Он пожал плечами. «Ты ведь долго гуляла». «Ты знал, когда я ушла?» «Разумеется». Франческа не удивилась. А вот тот факт, что она не удивилась, ее действительно поразил. «У меня для тебя кое-что есть», — сказал Майкл. Она прищурилась. «Правда? А чему тут так удивляться?» Он взял что-то со стула, что стоял рядом. Франческа затаила дыхание, моля. «Только бы не кольцо! Только бы не кольцо! Только не сейчас!» Она ведь еще не была готова сказать ему «да», а сказать «нет» она тоже не могла. Майкл положил перед ней на стол не кольцо, а букетик нежнейших цветов. Она не знала, как они называются. Маленькие белые бутончики на толстых стеблях, а также фиолетовые и синие. Букет был мило перевязан серебряной ленточкой. Франческа изумленно уставилась на цветы, гадая, как реагировать на этот жест. «Возьми их», — сказал Майкл, очевидно забавляясь ее растерянностью. «Они не укусят». «Безусловно», — буркнула она, потянувшись за букетом. «Я просто...» Она вдохнула аромат бутонов, потом положила цветы на столик, а руки обратно на колени. «Ты просто что?» — поинтересовался Майкл. «Да сама не знаю». Франческа не соврала. Она действительно не знала, что хотела сказать и собиралась ли вообще как-то заканчивать фразу. Снова посмотрев на цветы, она спросила. «А это что?» «Я называю эти диковинки цветами». Франческа пристально посмотрела на него. «Нет, что это?» «В смысле, сам жест?» Майкл улыбнулся. «А разве не ясно? Это ухаживание». Франческа приоткрыла рот. Сделав еще глоток чаю, Майкл сказал: «Что тебя так удивило?» «И это после того, что между ними было?» «Ты большего заслуживаешь», — добавил он. «Но ты же говорил, что собираешься...» Франческа не договорила и покраснела. Он сказал, что собирается брать ее каждый день по несколько раз, и так, пока она не забеременеет. Кстати, трижды обещал только сегодня, а пока что ни разу. Щеки ее пылали, невольно накатывали воспоминания о его прикосновениях. Господи! Но Майкл, к счастью, не изменил выражение лица и сказал только: «Я решил действовать иначе». Франческа вонзилась зубами в печенье. Хоть какой-то предлог чуть прикрыть лицо и не выказывать своего смущения. Хотя, конечно, от первоначального плана тоже не отказался. Майкл томно посмотрел на нее, чуть склонившись над столиком. «В конце концов, я всего лишь мужчина, а ты, как у меня уже была возможность убедиться, очень даже женщина». Франческа засунула остаток печенья в рот. «Но я подумал, что ты достойна большего». Закончив речь, Майкл откинулся на спинку кресла с невинным выражением на лице. «Согласна?» «Нет, Франческа не была согласна. Во всяком случае, теперь. Ведь, сидя за чашкой чая и нервно жуя печенье, она не могла отвести взгляд от его губ, роскошных, изогнутых в соблазнительной улыбке губ». Франческа невольно вздохнула, вспоминая, что он умеет делать этими губами. Боже! Да даже сейчас она почти ощущала его прикосновение, отчего беспокойно ерзала на месте. «Ты в порядке?» — заботливо спросил он. «В полном», — проронила она, продолжая пить чай. «Может, кресло неудобное?» Франческа покачала головой. «Может, тебе что-то еще нужно?» «Зачем ты все это делаешь?» — сдалась она наконец. «Что именно? Почему ты со мной так любезен?» Майкл удивленно приподнял брови. «Разве я не должен?» «Нет. Вот тебе раз. Оказывается, мне не нужно быть любезным». «Я не это имела в виду», — возмутилась Франческа. Ей было неприятно, что он так легко ее запутал. Раньше она считала хладнокровие и здравомыслие главными своими достоинствами, но после поцелуя Майкла утратила и то, и другое. А хуже того, что он лишил ее не только этого, ведь прежней Франческе уже не быть. Никогда. «Ты, кажется, расстроена», — заметил он. Франческа сдержала порыв его придушить. Майкл улыбнулся, чуть склонив на бок голову. Ей захотелось его поцеловать. Он поднял чайник и спросил. «Еще хочешь?» «Да боже!» «Франческа?» Она думала только о том, чтобы перепрыгнуть через стол к нему на колени. «Ты в порядке?» Она уже едва дышала. «Фрэнни!» Она всякий раз при малейшем движении его губ смотрела на них и сейчас заметила, как он облизнул губы. Франческа не сомневалась, что он понимает, о чем она думала. Опыт соблазнителя был у него богатый. Ему стоило только руку протянуть, и она бы упала в его объятия. Она бы вспыхнула от кратчайшего его прикосновения. «Мне пора», — с трудом выговорила она. Судя по всему, слова ее прозвучали не особо убедительно. К тому же она по-прежнему смотрела на него во все глаза. «В твоей комнате тебя ждут какие-то важные дела?» — криво улыбнулся он. Она понимала, что он над ней смеется, но все равно кивнула. «Тогда иди», — кротко проговорил он. Франческа постаралась заставить себя взяться за край столика. Вцепилась в дерево, веля себе встать, но не могла и двинуться с места. «Хочешь остаться?» — тихо спросил Майкл. Франческа покачала головой, или, во всяком случае, попыталась. Майкл встал, подошел к ней и сказал на ухо. «Мне, может, помочь тебе подняться?» Вновь покачав головой, Франческа буквально вскочила на ноги. Его близость, к ее удивлению, разрушила его же чары. Причем она случайно толкнула его в грудь и в ужасе отшатнулась, боясь, что этого краткого прикосновения будет достаточно, чтобы наделать глупостей, как будто она их уже не наделала. «Мне нужно к себе», — пролепетала она. «Разумеется», — отозвался Майкл. одной», — добавила Франческа. «Я и не собирался тебе навязываться». Она прищурилась. «Как это понимать? И почему, черт возьми, ее это расстроило?» «Однако, возможно, — проронил он, — у нее ёкнуло сердце, — возможно, стоит поцеловать тебя на прощание, поцеловать твою руку, как того требуют приличия». Как будто они не забыли о всяких приличиях еще в Лондоне. Майкл аккуратно взял в руку ее пальцы. «Я ведь за тобой ухаживаю, так?» Франческа, не отрываясь, смотрела на его голову, когда он, склонившись над ее рукой, припал губами к пальцам. Раз, два и все. «Надеюсь, ты увидишь меня во сне», — тихо проговорил он. Франческа не могла отвести взгляда от его лица. Майкл определенно похитил ее душу. Под силами его чар она не могла двинуться с места. «Или же, может, ты вовсе не хочешь спать?» Она не хотела. «Может, тогда останешься?» — прошептал Майкл. «Или все-таки уйдешь?» Франческа осталась. И Майкл продемонстрировал ей, что библиотека — не такое уж невинное помещение.